ведро не всегда угадывает в бочковое окно. Это, конечно, Майку смущает, но не настолько, чтобы забыть сделать паузу и получить то, что полагается за труды. Сизоносый, между тем, не скупится. За ведро воды кусочек сахара, за бочку в поселке банка сгущенки. Одно только плохо. Очень уж резким скверным духом несет от него. К тому же без выходок дурацких и фокусов не может никак. Недавно банку сгущенки дал неоткрытую, только дырку в ней сделал гвоздем. Слизнула Майка белый оплыв, растравила себя, повертела и так, и этак, аж взревела от злости. А он рядом стоит и хохочет, доволен. Такой уж он человек. Но каким бы неприятным он ни казался, в качестве водовоза напарника подходил и такой, как-никак придумал занятие все же лучше, чем все время сидеть на цепи. Санки тянуть — дело нехитрое. Самое главное — бочку наполнить. Ну и с этим освоилась. Чтобы не ливануть, к примеру, лишнее, надо на всякий случай проверить в окно, посмотреть, сколько там еще доверху осталось. Но что же это такое? Что случилось сегодня? Раз пять уже подходила, смотрела. Пусто. Носит ведро за ведром, льет и льет. Вся уже облилась, уже и про сахар забыла. Не до него, раз работа не клеится. Да и перестал что-то сахаром угощать сизоносый. Он вынул из бочки сливной чоп, подался к дому, стоит за оградой. Снова в который уж раз заглянула медведица в бочку. Пусто. Дико взревела лапы в окно и с такой силой бочку хватила, что та сорвалась с дуговых подкладок и с грохотом покатилась прочь. В припадке ярости кинулась Майка к ограде, но споткнулась о цепь, кувыркнулась и огласила тайгу и поселок диким ревом. Потом медведица кинулась к санкам, швырнула их на дорогу, а тут на нее, воя на подъеме, накатил грузовик. Медведица, спотыкаясь о цепь, увязая в снегу, понеслась по болоту к лесу, прочь от поселка. В дальнем. Народу в новом клубе набилось до отказа. Кроме своих поселковых, пришли и геофизики, их вагончики и вездеходы стоят в километре от дальнего, и нездешние сплавщики, и приехавшие из южных районов строители, занятые подготовкой вахтовых домиков для летней работы в лесу, и парни с трассы газопровода с северного ее участка. Мест не хватило, и к стульям в зрительном зале у самой сцены приставили два ряда скамеек. Ну и после этого многие стоят у стен, теснятся в проходах. Мороз на редкость свирепый. Только откроется дверь, и сразу врываются, опережая входящих, белые клубы пара. В вестибюле одни мужчины. Забив в зале места, выходят покурить, перебросятся словом о новостях, о погоде, о кубиках, кубометрах древесины, заготовленной за день, на сплотке, в делянах, на раскрежовке. Пришел и дед Фленка в больших валенках, в полушубке. Весной и осенью он маялся хворью, зимой ожил, взбодрился. Опять вяжет сети себе и на заказ, и даже рыбачит. Повели мужики разговор про лютые зимы в прежние годы, про то, как колется лед на реке, рвутся, стреляют деревья в лесу, падают на лету птицы. Вспомнил ранешное время, и Фленка тоже слово вставил свое из того, что сберегла стариковская память. «Это лет 40 тому уже, я с заимки сюда на лыжах кисовых приширкал за дробью да порохом. Шибко смолился тогда, весь смученный был. И вот погода задурила в раз. К вечеру сделался мороз, и люди уже не люди, а каждый как чучело, голова замотана, перемотана —